Глава 81. Олег Мешков вывернул наследнику руки за спину и стянул запястье пластиковой удавкой. Проверил. Враг без сознания, но дышит. Оставил его лежать на заднем сиденье, подобрал выпавший пистолет и вернулся к Наталье. Денис не промахнулся. Удар беспилотника с муляжом снаряда пришелся наследнику в голову. Его отбросило на Наталью, и женщина выпала из машины. Хорошо, что к этому моменту Олег успел затормозить, и патриот практически остановился. Наталья поднялась и, немного постановая, отряхивала форменные брюки. — Ты как? — забеспокоился Олег. — Синяк на всю попу. Бесхитростные слова заставили Олега улыбнуться. Наталья пресекла смех. — Ага, еще засмейся. Она бросила взгляд на открытую дверцу патриота. — А этот гад? — В отключке. Сдам контрразведке. Там его приведут в чувство. — А тебя врачи осмотрят. Поехали. Олег подал Наташе руку. Она умоляюще посмотрела ему в глаза. — Черняк уведет Соню. Надо вернуть девочку. Мешков колебался. Наталья напомнила. — Черняк — диверсантка. Мы должны ее задержать. — Аргумент ребром. Один задержанный враг хорошо, а два лучше. Задумчиво пробормотал Мешков и попробовал рассуждать. Алина Черляняк пойдет через деревню, где когда-то жила. Эти места ей с детства знакомы, и граница рядом. Заречье. Там она оставила детей. Там нашла мою записку. Поехали, торопила Наталья. Кошелева села рядом с водителем и всю дорогу смотрела по сторонам. Вдруг увидит монашку с девочкой. Впереди показалось Заречье. Наташа тихо спросила. — Олег, ты не думал о детях? — У меня был сын. Я привыкла к Соне. Она могла бы стать моей, нашей. Олег промолчал. Он сжал женскую руку. Ее пальцы откликнулись. Но при въезде в деревню пришлось резко вывернуть руль, объезжая торчащий посреди дороги не разорвавшийся снаряд. Остановились у знакомого дома. Мешков предупредил. — Я зайду первым, ты за мной. Он вошел в дом с пистолетом на изготовку. Обследовал комнаты — никого. Наталья осмотрела плиту с газовым баллоном и воскликнула. — Кастрюля с макаронами! Еще теплая! Они ели здесь! Недавно! Кошелева выбежала на крыльцо, ее взгляд заметался. Мешков заметил следы на влажной траве, которые вели к реке. «Ушли к границе», — показал он. Наталья, не задумываясь, побежала вниз по склону к реке. Мешков разрывался. «Нельзя оставлять наследника одного, и Наташу надо подстраховать». Он вернулся к машине, осмотрел Бахтина, тот начал приходить в себя и дергал связанными руками. Мешков ткнул ему пистолет в лоб. — Лежи смирно. Рыпнешься — пристрелю. Покатый луг за деревней позволял внедорожнику двигаться вслед за Натальей. Она уже сбежала к реке и указала влево. — Там. — Ну, конечно, — припомнил Мешков. — Рядом лес. На изгибе реки бобровая плотина, по которой можно перебраться на другой берег. Он увидел на краю луга две фигуры. Монашка в черной рясе вела за руку маленькую девочку. Мешков прибавил скорость. Патриот трясло на ухабах. Сзади стонал наследник. Монашка заметила погоню, подхватила на руки девочку и побежала. Бобровые плотины монашка и УАЗ достигли одновременно. Мешков остановил внедорожник на крутом склоне у реки, выскочил и направил пистолет на монашку. Это была Алина Черляняк. — Стой! — выкрикнул полицейский. — Черляняк, вы задержаны по обвинению в диверсионной деятельности. Он не знал, есть ли оружие у диверсантки. Вдобавок она прикрывалась ребенком. Неожиданно Алина опустила Софию на землю и заслонила собой. Теперь диверсантка была на виду. Подбежала запыхавшаяся Наталья, заставила Олега опустить пистолет и обратилась к девочке. — Здравствуй, Соня. Ты на меня обижаешься? Девочка выглянула из-под широкого подола и вопросительно посмотрела на маму. Алина Погладила дочь по голове, поправила две косы с яркими лентами. — Говори тете правду. — Не обижаюсь, — сказала София. — Тебе хорошо было со мной? — Хорошо. Наталья приободрилась, вытянула руки. — Соня, София, иди ко мне. Мы вернемся и будем вместе. Ты, я и дядя Олег. Пятилетняя девочка прижалась к маме и заныла. — Отпустите нас, тетя! — Твоей маме надо опять уехать надолго. Наталья требовательно посмотрела в глаза Алине. — Ведь так? Черляняк сняла монашеский платок, присела, обняла дочь, собираясь что-то ей объяснить. Неожиданно глаза Софии расширились, девочка испуганно указала пальцем за спину Кошелевой. Мешков обернулся. По склону скатывался УАЗ с неработающим двигателем. Тяжелый внедорожник летел на него и Наталью, набирая скорость. За рулем был Бахтин. Наталья, поглощенная разговором с девочкой, не замечала опасности. «Наследник!» — крикнул Олег и вытолкнул Наташу с траектории движения автомобиля. Сам увернуться не успел. Последнее, что слышал Мешков перед ударом, был громкий, безнадежный детский крик.